Вячеслав Уточкин и Николай Уточкин. Проект «Наполеон». Том 1. Глава 1. Попробовал пошевелиться и сразу пожалел об этом. Так паршиво мне было всего один раз. На толкинистской ролевке. Тогда к нам подвалили квадроберы. 4 пьяных придурка в масках медведей и шкурах на голое тело уперли нашу медовуху и навалили возле палатки кучу, достойную их прототипа. Да и дрались они, как разбуженные зимой гризли. Тело отказывалось двигаться, как будто вместо костей вареные макароны. Рядом кто-то всхлипывал. Точно не я, но очень хотелось присоединиться. Приложив много сил, со скрипом приоткрыл один глаз. Картинка отказывалась складываться, расплывалась и дрожала. К телу начали возвращаться ощущения, одно другого противнее. Сфокусировав свой одинокий окуляр, увидел мрачную комнату с высокими витражными окнами, которые никогда не протирали. И птицы тут, наверное, крупные. Каменный пол вымораживал спину. Очень хотелось верить, что это пол, а не столешница в морге. Возвращение полноценного зрения неожиданно совпало с возможностью управлять телом. Чуть повернув голову, я увидел всхлипывающего мальчишку. Он стоял на коленях и прятал лицо в ладонях. Его старинный театральный наряд намекал на необходимость смирительной рубашки для меня, любимого. Закашлялся. Мальчишка прекратил всхлипывать. Подскочил ко мне и затараторил на незнакомом языке. «Успокойся, сейчас прибудут МЧС, и нам помогут!» Странно тонким голосом произнес я на английском. Английский я знал прекрасно. Даже англичане все понимали с первого раза. Реакция на мои слова была неадекватной. Мальчишка снова упал на колени и стал напевно бормотать. То и дело он крестился слева направо. Чуть не вывихнув локоть, поднял руку к лицу, чтобы вытереть выступивший от боли пот, но вместо своей руки увидел чужую, маленькую, детскую. Мозг, не готовый к такому повороту, сначала завис, а потом в панике нажал перезагрузку. Темнота. Боли нет. Как мало нужно для счастья. Эту ласковую пустоту разрезал шипящий, пробирающий до печенок голос. «Пошел вон! Куда лезешь без очереди? Это мое тело!» «Отстань, глюк! Не до тебя сейчас!» — ответил я и мысленно дал направление обладателю голоса в самое темное место афроамериканца. Думал, черный квадрат Малевича — это шутка над ценителями искусства. Когда увидел в темноте, как черный дракон плюнул в меня черным пламенем, то полностью оценил его фантазию. Моя душа, взявшая перерыв в страданиях реального мира, взвыла от боли. Нечто чуждое и древнее стремилось сломать и подчинить мою волю. Вести бой на территории противника — не лучшая идея. Надо использовать свою сильную сторону. В чем я действительно хорош? Так это в компьютерных играх. Однажды победил в чемпионате по Mortal Kombat на корпоративе в нашей игровой компании. Хрен тебе, а не тело генерального продюсера. Я мысленно скрутил ему фигу. Представил себя в обличии любимого героя, могущественного и неодолимого. Когда за него играл я, конечно. Сосредоточился на арене, подбирая ей достойный вид, так как мой персонаж — криомант. Пускай она будет покрыта льдом. В тот же миг я очутился там, куда хотел попасть. Под ногами — идеально ровный лед молочного цвета. Причем он совсем не скользкий. Арену в форме трапеции амфитеатром окружали прозрачные ледяные глыбы, зелено-желтыми, похожими на растения, разводами. Двинувшись вперед, уперся в прозрачную стену. На преграде высветилась зеленая цифра 100, сменилась на 99. Пошел обратный отсчет. В противоположном углу ринга из-под толщи льда полезла темная субстанция, похожая на дым от горящей покрышки. Заполнив свою часть арены, она сжалась, кружась маленьким вихрем и фокусируясь в одной точке, пока не предстала в виде силуэта дракона, похожего на логотип все того же Mortal Kombat. «Эффектно!» — мелькнула мысль. Вверху арены загорелись две зеленые полоски и две шкалы энергии, пока пустые. До начала боя оставалось 10 секунд. Все тело дрожало от волнения, но я быстро взял себя в руки. «Это моя голова. Я здесь царь и бог. И только я устанавливаю правила. Кто бы там ни был, хоть дракон, хоть сам Годзилла, всех порву». Для верности я подпрыгнул и изобразил в воздухе Тоби Маваши Герри. Отлично, все как в игре. Прекрасная физическая форма окончательно успокоила, и я приготовился к бою. Начало схватки не заставило долго ждать. Тень черной молнии ринулась ко мне. Ее скорость поражала. Первые атаки я отбивал больше по наитию. Тень бросалась на меня, пытаясь захватить, укусить, обмануть, но я отвечал ударами из знакомой с детства игры. Краем глаза заметил, что энергия начала расти. Она увеличивалась от удачных действий воинов и от нанесенного противнику урона. Стихия моего персонажа неожиданно отозвалась. Руки выполнили нужное движение, и на голову рептилии рухнула глыба прозрачного льда. Полоска его жизни сократилась на треть. Удачное использование заклинания подняло мою энергию до упора. Пока враг замер, ошеломленный, я создал свою ледяную копию, а сам переместился ему за спину. Дикий рев и поток пламени вырвались из глотки дракона. Шкала его энергии опустела. От моей ледяной скульптуры не осталось даже пара, а перед драконом образовался большой кратер, залитый водой, который тут же начал промерзать. Истратив чуть-чуть энергии, я слепил изо льда небольшой молоток и треснул по кончику хвоста, маячившего перед моим носом. Дракон рванул вперед и провалился в ледяную воду. Задействовав все силы, я выпустил ледяное дыхание и полностью вморозил рептилию в лед. «Я сражался с идиотом», — подумал затем. Драконий выдох первородного пламени в замкнутом ледяном плену создал могучий взрыв. Меня швырнуло к подножию амфитеатра, и пока я кувыркался в воздухе, два ледяных осколка один за другим впились в тело. Прежде чем вывалиться в реальный мир, успел увидеть маленькую крылатую ящерку, улепетывающую с арены. Жизнь — это боль, а боль — это жизнь. Один из осколков, попавших в тело, стал жестко встраиваться в мое сознание. В памяти замелькали чужие воспоминания. Жаркое южное солнце, высокие люди, их приказы, ласки и подзатыльники. Я в теле ребенка. Скалы и море. Корсика пришло название. Загорелые лица. Одежда из прошлого. Этому ребенку 10 лет. И вот все стало на свои места. Пришло имя. Мое новое имя. Наполеоне. Я не сразу понял, что оно значит, но потом чужая память разложилась в голове, как загрузка нового проекта. Корсика, жара, каменные дома, запах соли и сухой травы. Имя окончательно утвердилось в сознании. Наполеон Бонапарт. Да-да, тот самый. И вот тут меня накрыло. Я не просто выжил, я... В теле ребенка, которому суждено стать императором. Звучит как сумасшедший геймдизайн. Но если это не баг, а фича, надо срочно формировать план. Первое — адаптация. Освоиться в теле и мире. Второе — безопасность. Понять, кто друг, а кто враг. И не спалиться раньше времени. Третье — ресурсы. Узнать, что я умею в этом теле, и как это можно прокачать. А вот власть, реформы и великие завоевания — потом. Сейчас моя задача — приспособиться к новой реальности. В идеале так, чтобы жить хорошо. А там, глядишь, и до императорской короны доберемся. Так что же это за мальчик рядом со мной? Чужая память подсказывает. Рядом со мной Жозеф, старший брат. Мы на первом этаже проклятого и заброшенного дома, куда забрались, чтобы доказать нашу крутость. И вот настал этот чудесный момент. Новое тело подчинилось мне. Я смог приподняться на локте. «О, Господи, ты жив?» Засуетился Жозеф, помогая сесть. «Я так испугался. Потом схватился за голову и упал. Я думал, что ты...» Я попытался разогнать туман в голове. Слова брата эхом отдавались в сознании. Но они казались странными, словно не на том языке. И тут встроенная память дала подсказку. «Мы разговариваем на корсиканском». «Почему на корсиканском-то?» Вырвалось, прежде чем я успел осознать всю нелепость вопроса. Жозеф замолчал на мгновение, уставившись на меня, как на чудака. А потом вдруг снова запричитал, на этот раз с отчаянием в голосе. «Мама меня убьет. Мама всегда на твоей стороне, Наполеоне. Но она меня точно убьет. Ты просто свалился на пол, а я даже не знал, что делать. А если бы ты умер? Она никогда бы меня не простила. Зачем мы вообще сюда залезли? Вечно ты хочешь показать, что храбрее всех». Я неловко поднял руку, прерывая его. «Успокойся, мне уже лучше. Все в порядке». Пришлось подкрепить слова неуверенной улыбкой. Снова корсиканский диалект. Слова сами льются, будто я действительно прожил на острове всю свою жизнь. Я внимательно посмотрел на новообретенного брата. Он выглядел изрядно напуганным, глаза на мокром месте, и зрачки до сих пор расширены от страха. Захотелось его пожалеть. Не только потому, что он ребенок, но и потому, что я чувствовал родственные узы с ним. Должно быть, мое новое тело сохранило эту связь, вместе с воспоминаниями передав мне. Теперь Жозеф не просто какой-то мальчишка, но и мой брат. Настоящий родной брат. Хочу я того или нет. «Все хорошо», — повторил я и снова улыбнулся, на сей раз искренне. «Мы ничего не скажем маме». Лицо Жозефа просияло, и на нем расцвело облегчение. Я же решила смотреться обстоятельнее, а заодно запустить любопытный нос в новые для себя воспоминания. И они услужливо заполнили разум, пузырьками всплывая на поверхность водной глади, точно в закипающем чайнике. Дом. Этот дом построен 30 лет назад венецианским негациантом, человеком состоятельным и уважаемым. Ходили слухи, что он выбрал странное место. Участок, где когда-то стоял древний лигурийский дольмен. Говорили, что там, у дольмена, приносили человеческие жертвы. Никто не знал, правда это или выдумка. Эта мрачная тайна по сей день никому не раскрылась. Поселившись здесь, негациант постепенно стал терять рассудок, день за днем все глубже опускаясь в холодную пучину безумия. Сперва у него начались странные видения. Затем он принялся разговаривать со слышными одному ему голосами. А вскоре жестоко убил всю свою семью и покончил с собой. После этого дом сменил несколько владельцев, пока его не выкупила известная корсиканская семья Гафари. Но и их постигла жуткая судьба. Однажды ночью вся семья загадочно погибла, и окруженный дурной славой дом забросили. Даже мародеры не осмеливались приближаться к нему, опасаясь проклятия. Тем не менее, местная молодежь считала поход в этот дом проявлением храбрости. Такая проверка на смелость. Вот и мы с Жозефом решили, что сможем доказать свою доблесть. Головная боль снова скрутила меня в бараний рог. Со стоном схватился за виски. Второй осколок метался в моем сознании. Не подобрав себе подходящего места, расплылся темной кляксой. Эта зараза отрезала воспоминания о последних мгновениях прошлой жизни. В памяти сохранился лишь один фрагмент, будто последняя запись перед сбоем системы. Я устало потянулся, закинув руки за голову. Кровь теплой волной прошлась от шеи до поясницы. Глухо хрустнули, расправляясь позвонки. Жизнь возвращалась в затекшее тело, и я, крякнув от удовольствия, потянулся за кружкой с чаем. Пустая. Верный признак того, что в очередной раз заработался. Досадливо вздохнув, отставил кружку в дальний угол стола, где ютились еще 5 таких же. Беглый взгляд на часы дал понять, что за компьютером я сидел уже 8-й час. Хвала богам всех известных пантеонов. Работа удаленная. Можно сидеть в трусах и старой любимой толстовке, но при этом продолжать оставаться авторитетным начальником и генеральным продюсером игровой студии Сергеем Михайловичем. «Ладно, позже разберусь с этими осколками», — подумал я, рассматривая полутемное помещение. Жозеф снова сидел у двери в коридор, тихо бормоча молитву «под твою защиту», словно не замечая, что я рядом. Мое тело будто пропустили через мясорубку. С трудом поднимаясь на ноги, я с досадой подумал. Жаль, нельзя, как в Ведьмаке, махнуть зелье ласточка и мигом залатать все раны. Темная клякса, сорвавшись с насиженного места в мозгах, на микросекунду окутала тело и вернулась назад. Ее размер уменьшился. Я же почувствовал себя абсолютно здоровым и полным сил. Нет, точно, как только выберусь из этого проклятого дома, срочно займусь осколками. Бодрячком добравшись до Жозефа, потряс его за плечо. «Вставай! Надо выбираться!» Жозеф даже не откликнулся, продолжая молиться. Парень был в полной прострации, дышал шумно и неровно, явно выраженная торпидная фаза шока. Я присел рядом и мягко приобнял его. Постепенно дыхание брата выровнялось. Тело расслабилось, и он перестал подвывать. «Жозеф, пора на выход! Домой!» Заглянув в его глаза, велел я. Поднявшись, помог брату встать и, взяв его за руку, потянул за собой. Наконец, толкнув тяжелую, жалобно скрипнувшую дверь, мы выбрались на мраморные ступени парадного входа. Постройку окружал запущенный сад, а на поляне перед крыльцом ждала компания детей со смесью испуга и восхищения на лицах. У всех, кроме одного — самого высокого и крепкого паренька, который смотрел с раздражением и неприязнью. Память выдала короткую справку, словно в старом советском фильме. Антонио из клана Монолезе. 12 лет. Истинный корсиканец. Характер вздорный и взрывной. беспощадно борется за лидерство в центре города, порочащих его поступков не имеет. Именно эта скотина взяла на слабо Наполеона, предложив пройти дом насквозь. От черного хода до центрального. И теперь восхищение других ребят задвигало его на второе место, так как он сам ни разу в этом доме не был. Антонио не был готов отдать лидерство так просто. «Храбрые, значит», — сплюнул Антонио, презрительно глядя из-под лобья. «А ну-ка, давайте в круг чести. Поглядим, у кого кулаки крепче». Жозеф и прежде не мог справиться с Антонио, а сейчас, пережив такой испуг, и подавно не имел ни шанса. Он побледнел и сделал неловкий шаг назад. Нужно срочно вмешаться. Никогда не думал, что придется поднимать руку на ребенка, но сейчас-то я сам такой же пацан. Совесть приняла аргументы и послушно утихла. Я же уверенно шагнул вперед. «Я принимаю твой вызов!» Для пущего эффекта пришлось выпятить грудь. Или сделал это неосознанно. Ведь мой соперник был гораздо крупнее. Инстинкты, что с них взять? Мой уверенный ответ заставил всех замолчать. Тихо перешептываясь, дети, предвкушая интересное зрелище, встали в круг. Туда я и вошел. Не успела начаться драка, как темная клякса сорвалась в сторону сердца. Пульс зашкалил, отзываясь в ушах дробным стаккато, как сошедший с ума метроном. Пролетающая рядом муха замедлилась, словно воздух вокруг стал киселем. Я видел каждое движение ее крыльев. Время притормозило, как в той легендарной сцене, когда ртуть спасал школу профессора Ксавье. Мог ли я еще вчера, попивая чай за рабочим компьютером, подумать, что окажусь в людях Икс, да еще и на Корсике? Гулко взревев, Антонио в развалочку направился ко мне, не сомневаясь в своем превосходстве. Он потянулся левой рукой к моей шее, а правую занес для удара по лицу. «Натуральный Болливуд», — мелькнуло в голове. Увернуться от растопыренной пятерни было нетрудно. Просто сделать шаг в сторону. Я видел движение Антонио как в замедленной съемке и легко уходил от атак. После особо неудачного выпада он потерял равновесие, и я набросился на него, как медоед на льва. Он неуклюже отмахивался, но я легко уворачивался от замедленных ударов и бил по болевым точкам. Самодовольная усмешка давно сползла с лица Антонио, уступив место непониманию, а затем и страху. Драка продлилась недолго, а после очередного удара наш герой мешком шлепнулся на землю и даже не пытался подняться, просто сидел в пыли. Я остановился, тяжело дыша, и чувствуя, как замедление времени постепенно отпускает. Дети вокруг замерли в ожидании. Тогда я протянул руку Антонио, и он, немного подумав, принял помощь и поднялся на ноги. «Думаю, нам незачем враждовать. Вместе мы сможем больше, чем по одному», — сказал я. Антонио помолчал, а потом качнул головой, соглашаясь принять нас с братом в свою банду и разделить со мной лидерство. Затем он глянул мне за спину, и глаза его испуганно округлились. Я резко развернулся. Из запущенного вишневого сада выбирались две занимательные личности. Один — низенький и широкий, чисто бабушкин комод на толстых ножках. Второй — длинный, худой, смахивал на фонарный стол, решивший погулять. Одеты одинаково. Черная бандана, черная рубашка, черные штаны, заправленные в черные сапоги. Не хватало только черных очков. Длинный, с радостным выражением на костлявом лице, тыча в мою сторону пальцем с грязным обкусанным ногтем, заявил: «Глянь-ка, сегодня фортуна подставила нам передок. Это щенок, о котором босс толковал». Комодообразный, урча и побулькивая, как спускаемый бачок унитаза, устремился в мою сторону.